Техарз же только кивнул и приступил к делу, бросившись на отчаянно создающего щиты портального. Нанорис же в момент создала за нами окна порталов, в которые мы со Шухотом тут же запрыгнули, оказавшись совсем рядом с нашими армиями. И тут же совсем рядом с нами вывалился Техарз вместе с портальным, а еще мгновение спустя появилась Нанорис. И тут портальный очевидно понял, настолько ему сейчас будет очень больно. Ведь даже не пытаясь больше создать новый портал, он вложил всю оставшуюся силу в диск пространства, пытаясь разрезать пополам стоящего рядом Техарза. Получилось у него откровенно плохо. Может, вложи портальный в этот удар практически всю свою пиковую энергию, трюк бы сработал. Но сейчас ему удалось лишь сделать царапину на шее бога технологий, и не более. После чего сам Техарз лично проломил голову портальному, который после потери энергии уже не мог поддерживать прочность средоточия. «Большая часть дела сделана», — выразил общие мысли я. «Из демонических божеств остался один только бедственный, все остальные поголовно уничтожены. Теперь нам нужно добить его, избежав ненужных потерь. Проще сказать, вулкан», — хмыкнула Нанорис. «У нас с Техарсом чуть меньше половины структуры, и пусть я не хочу этого признавать, но против бедственного этого не хватит. К тому же у нас осталось меньше трети энергии. И более того, наши силы против его территории бесполезны, ведь он может просто распылить наши устройства и наномашины, а средоточия не выдерживают прямого столкновения. В лучшем случае, мы можем оказать поддержку. Большего и не потребуется», — усмехнулся я. «А Шухат, сколько осталось структуры?» «Почти треть, плюс по энергии я почти пустой, и как ты понимаешь, без даров мне бедственного не сдержать», — пожал плечами бог жертвоприношений. «А у этого ублюдка процентов 80, если не выше, и энергии немногим меньше, чем у искаженного. У меня после всего этого осталось всего 10, но это не проблема», — кивнул я. «Нужно просто продержаться несколько суток, не подпуская его к нам и к нашей армии. И тогда я буду хоть и не в пиковой форме, но процентов 50 структуры и энергии восстановить успею. И в таком случае, противостояние с бедственным уже не будет стоить однобоким. Прямой удар я возьму на себя, а вы втроем уж как-нибудь сможете снести ему основную часть структуры». «Звучит, как план», — согласился Ашшухат. «Лучше вариантов у нас в любом случае нет. Не хочу с этим соглашаться, но да», — вздохнула Нанорис. «Действуем по твоему плану, вулкан». Глава 15. Собственно, на этом начался финальный этап сражения, который заключался исключительно в избегании столкновения с бедственным. Несмотря на свою силу и возможность дальних атак, скорость явно не была его сильной стороной, и даже при всем желании, угнаться за нами у него не получалось чисто физически. Для нас же сейчас самый сложный момент заключался в переброске войск, все же технологам тоже нужно было экономить силы, а на создание порталов для такой массы народа энергии требовалось немало. Впрочем, сэкономить на этом было довольно легко, достаточно было разделить армию наших последователей на две части и пустить их в обход по краю искажения. В таком случае при приближении бедственного нужно было переносить только одну часть войск, а до второй оставалось приличное расстояние. В разведке же благодаря технологам у нас было подавляющее преимущество, в основном благодаря их летающим дронам. Эти штуки практически ничего не стоили своим создателям, и при этом, используя их камеры, можно было в любой момент времени отслеживать переживания нашего противника. Бедственный же какой-либо разведкой не обладал в принципе, вся его сила была рассчитана на тупое разрушение, и не предполагала какую-то там выборочность и избирательность. Так что ему оставалось только бродить по искажению в поисках наших войск, без возможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Разумеется, от этой ситуации в плюсе был не только я один, остальные божества тоже сумели немного восстановить силы, хотя и не так значительно. Все же их возможности здесь были жестко ограничены, ведь приток энергии практически остановился. Единственным, что сейчас пополняло их запасы энергии, были последователи, находящиеся прямо здесь, а этого явно было недостаточно. Так что без меня, такая тактика хотя и имела право на существование, но скорее била бы по гордости божеств, так что вряд ли бы кто-то добровольно на это пошел, без столь явной выгоды. Да и не были мы готовы к затяжному сражению. Припасов у наших войск было всего на 3 дня, ведь за это время должно было уже все так или иначе решиться. Если учесть некоторые потери среди последователей, и соответственно небольшое пополнение запасов, то можно было без особых потерь эффективности продержаться еще на несколько часов дольше. Но по факту, в задержке на более длительный срок не было никакого смысла. Примерно через два дня я завершил переработку энергии, которую успел поглотить во время боя. А еще за сутки закончил с теми огрызками, которые удалось вытащить из тел поверженных демонических божеств, которых на поле боя было в избытке. Как итог, к моменту, когда у наших войск стали кончаться запасы продовольствия, я сумел восстановить практически две трети структуры крепости. У технологов накапало до половины структуры, а у Ашухатта до трети. Так что пришло время заканчивать с этим искажением, пока эти ублюдки не начали возрождаться. Конечно, маловероятно, чтобы кто-то из демонических божеств, особенно из числа сильных, успел возродиться здесь же, но рисковать точно не стоило. Все же механизм их возрождения нам до конца был не ясен, провести исследование было физически невозможно, ведь для нас, да и для них, такие ситуации были в целом одноразовыми. После смерти в реальности, демонические божества оставались существовать в последнем открытом искажении. После закрытия искажения, все они переносились в следующее. Также, при достаточном накоплении энергии, они могли возрождаться в реальности неограниченное количество раз. По сути, это все, что нам было известно. И проверять, как часто внутри искажения происходит обновление, мягко говоря, не хотелось. В финальном бою с бедственным решено было не использовать наши войска, в этом банально не было смысла. Зная, что для божеств число последователей очень важно, он наверняка решит ударить именно по ним, а значит потери будут завышены сверх всяких пределов. Урон же от магов, даже девятого уровня, не стоит такого риска. Лучше уж мне потерять еще несколько десятков процентов структуры, и потом за пару лет так или иначе достигнуть девятого уровня. Главное только при всем этом не забывать, что после окончания сражения мы с технологами уже не будем союзниками, и нужно оставить себе достаточно сил для защиты. Очевидно, что за прошедшие несколько дней бедственный нас уже давно заждался, и даже успел немного восстановить силы. Все же в этом месте демонические божества чувствовали себя буквально как дома, так что сейчас у него точно было не менее 80% структуры средоточия, а значит нам со Шухаттом придется непросто. Едва заметив нас, бедственный сразу же приступил к обстрелу, используя свои дальнобойные дары и ничуть не собираясь экономить силы. Очевидно, что для него главной целью сейчас было как можно больше сточить нам структуру, чтобы выиграть себе и остальным демоническим божествам больше времени на восстановление. Разумеется, давать ему возможность безнаказанно атаковать мы не собирались, так что технологи сразу же приступили к позиционированию. Дальнобойные атаки бедственного стоили ему довольно дорого, но по факту были почти бесполезны и даже вредны для него самого. Ведь благодаря порталам, технологи без особых усилий могли перенаправить его снаряды ему же в лицо или в спину. К сожалению, бедственный быстро это понял и приступил к обычному, банальному бегу в нашу сторону. Так что пришла уже наша очередь проводить обстрел дальнобойными атаками, тем самым стачивая структуру его средоточия. Вечно так продолжаться не могло, все же его территории и некоторые дары отлично подходили для защиты от подобного, а энергии у нас было совсем не безграничное количество. Поэтому, сократив его прочность примерно до двух третей, мы со Шухаттом вырвались в ближний бой. Технологи же заняли среднюю позицию, то и дело покусывая бедственного атаками в бока или в спину, и в то же время не прекращая обстрелы и использование даров. Бой проходил скорее рутинно, чем напряженно, и продлился в таком темпе не более часа. В итоге я сохранил едва ли пятую часть прочности, как и Ашухат, а технологи теперь могли довольствоваться третью. Все же полностью сдерживать порывы бедственного навредить нашим менее прочным союзникам мы не могли, да и не особо хотели. По итогу, я завершил этот бой, проломив голову бедственного, как только у того не осталось достаточно прочности для блокировки атаки, и сразу же впитал всю оставшуюся в нем энергию, тем самым выбив себе восстановление около 5% структуры. Мелочь, но все равно приятно. Ну вот и все, щелкнул шеей я, при этом и не думая ослаблять бдительность и снимать с своего тела крепость. Что дальше? Расходимся? Или тут еще остались дела? Можно пока выдвигаться к краю, ответила Нанарис. Скоро мембрана искажения лопнет, и эта местность вновь станет частью реальности, а разломы вокруг перестанут появляться в таком количестве, так что Китай можно в скором времени считать очищенным от бедствий. На ближайшие годы, «Мы займемся восстановлением своих сил», — продолжил Техарс. «Наш потенциал, как и твой, вулкан, теперь раскрыт практически на полную. Но в отличие от тебя, нам для вхождения в полную силу нужно сделать довольно много». «Завидую, аж бесит», — согласилась Нанорис. «Но можешь не волноваться, за тобой мы не придем, пока ты еще слаб. Этот бой показал, что без тебя у нас не так много шансов на успех, а уж выйти из следующего боя без потерь только вдвоем, даже на 9 уровне, маловероятно. Так что, я не против повторить подобный бой, но в то же время, мы отказываемся вступать в следующее сражение до того момента, как полностью войдем в силу», — кивнул Техарс. «Для нас это слишком неоправданный риск, который абсолютно того не стоит. Также, можешь не сомневаться, мы уделим особое внимание своей безопасности, и любое приближение к нам тебя лично будем считать за прямую угрозу». «Понимаю, и такой вариант меня вполне устраивает», — усмехнулся я. «Главное, чтобы вы двое слишком сильно не задерживались. Не хотелось бы, чтобы те же коллапсы вымирания достигли к тому времени 8 уровня. И уж тем более, не хватало нам еще 9, а точный прогресс с демонических божеств нам неизвестен. Предположу, что все будет готово в течение 5 лет», не стала спорить Нанорис. «Нам тоже не хотелось бы получить проблемы из-за задержки, так что все силы будут брошены на усиление. Так и быть, развитие технологий мы временно переведем на 2-й план. А я уж думал, что это невозможно», — усмехнулся Аш-Шухат. «Надо же, и такое бывает. Не стоит нас недооценивать», — хмыкнула Нанорис. «И вообще, вот уж не вам двоим оценивать нашу гибкость. Все же именно мы представляем собой технический прогресс, который без адаптации к новым условиям ничего не стоит. И если ситуация очевидна, мы вполне способны многое пересмотреть. Но вектор развития остается неизменным. Сказала бы просто, что умеешь признавать свои косяки и делать выводы», — усмехнулся я. «К чему вся эта бравада?» «Ладно, пусть так», — отмахнулась богиня нанотехнологий. «В любом случае, я не могу не отметить, что в этот раз без помощи вас двоих мы бы не справились. И в следующий раз, судя по моим оценкам, нам тоже будет слишком тяжело, даже если еще несколько десятилетий потратить на развитие технологий. К тому времени демонические божества уже успеют перейти на качественно новый уровень, и нам им нечего будет противопоставить. Так что, поздравляю нас всех с победой, и предпоследним шагом по возвращению равновесия. В целом, на этом бой за искажение 8 уровня можно было считать полностью завершенным. Спустя несколько часов мембрана, которая отделяла этот участок пространства от реального мира, просто лопнула и путь наружу был открыт. Технологи, как и обещали, сразу же создали многоженство порталов для переброски войск, и уже через минуту от них не осталось даже следа. Уж что-что, а отступать они явно умели. Снаружи нас уже поджидали наши резервные войска, и Казназис с ее наемником, хоть и не в реальном теле. Богиню Бабла вообще сложно было вытащить куда-то из своей крепости, и то, что она до сих пор нас ждала здесь, уже было удивительно. «Смотрю, вы справились без потерь», — кивнула нам Казназис, когда мы подошли ближе. «Не скажу, что это совсем уж удивительно, но факт в том, что это первый раз, когда подобное случается. Просто на этот раз с ними был я», — усмехнулся я. «Иначе, без потери впрямь бы не обошлось», — Аш-Шухат подтвердит. «Что есть, то есть», — согласился бог жертвоприношений. «Если бы не помощь вулкана и его способности к восстановлению, нас бы не было в таком составе, а возможно и не было вообще. Значит, нам очень повезло, что вулкан возродился», — отметила Казназис. «И теперь это уже полностью доказано и не вызывает сомнений. К слову говоря, я не вижу продолжения сражения. Неужели технологи решили установить перемирие? Сложно в это поверить, но да», — ответила Шухат. «Не знаю, что на них нашло, видимо слишком уж сильно они недооценивали демонических божеств, но это и к лучшему. Если мы сможем собраться через 5 лет в том же составе, но уже обладая 9 уровнем силы, восстановить равновесие не составит проблем. Не стоит в таком случае забывать, что с этого момента нужно соблюдать осторожность», — заметила богиня Бабла. «Лично для меня не будет удивлением, если в какой-то момент все демонические божества решат нагрянуть к нам своим полным составом в этом мире. Не исключено, соглашусь», — кивнул я. «Теперь, когда они находятся в искажении 9 уровня, можно ожидать чего угодно, да хоть их полного возрождения уже сейчас, ведь этот вопрос не поддается изучению. В таком случае, возможно, нам не стоит рисковать», — подумав, спросила Казназис. «Сейчас ситуация такова, что мы можем разобраться с демоническими божествами. Новых переменных еще не появилось. Следовательно, если удастся повторить успех, а это весьма вероятно, можно будет избежать лишних рисков. В целом это все, конечно, логично, да, согласился я. Но не забывай, что тут только я могу в кратчайшие сроки восстановить структуру средоточий. Остальным же так или иначе потребуется несколько лет, а значит, число переменных уже будет велико. Так что я лично не вижу особого смысла в том, чтобы идти на повторный штурм сразу после восстановления. Лучше уж подождать еще немного и идти туда на пике своих возможностей. Тем более, что разница между девятым уровнем и восьмым не поддается сравнению», — добавила Шухат. «Не знаю, как ты, Казназис, но вот мы до сих пор не могли использовать свои силы на полную. Теперь же, мы сможем создавать свои армии и биться в полную силу. И это не говоря об увеличении числа последователей. Как раз наоборот, я то отлично знаю, что значит иметь девятый уровень», — хмыкнула богиня Бабла. «Неограниченные возможности. У меня, как ты, Ашшухат, успел заметить, они всегда были в той или иной степени, ведь моя сила зависит от бюджета. И я прекрасно понимаю, что это можно тянуть бесконечно, вашу так называемую пятилетку. Понимаю, о чем ты, но ты права лишь отчасти», — заметил я. «Девятый уровень, при существующем искажении, не то же самое, что раньше. Он вполне себе имеет ограничения, я уже это чувствую. Лимит есть, и он вполне себе близок. Так что если это все и затянется, то максимум до 10 лет. И то это если нас задержат технологи. Как знаете», — отмахнулась богиня Бабла. «Мое дело — предупредить, а уж как действовать, решайте сами. Но говорю сразу, если и через 10 лет будет продолжаться эта так называемая подготовка, на мою поддержку до момента штурма можете не рассматривать». «Скажи это технологам», — усмехнулся Ашшухат. «В отличие от них, мы меру знаем, как и то, что со всем этим лучше не тянуть». «Уже сообщила им», — ответила Казназис. «Все, на этом моя работа на сегодня закончена. Увидимся в промежутке от 5 до 10 лет, если ничего не случится. Уверена, что и у вас, как и у меня, полно работы», — сказала и оперативно исчезла, вместе со всеми своими наемниками. Причем я точно заметил, что богиня Бабла применила для этого технологии, а не магию. А это все же говорит о многом. Возможно, и мне стоит пересмотреть подход, и в некоторых случаях использовать более дешевые в реализации технологии. Пока что, не считая бытовых нужд, некоторых вооружений и дирижаблей, я пренебрегал такими благами. В частности, портативные телепорты я использовал только в случае, когда их создавали сами технологи. Но возможно, стоит заказать партию и себе, раз уж у нас что-то вроде перемирия. «Ну что, теперь пора разобраться с бедствиями», — сказал я Ашшухату. «А со всеми остальными делами, пусть разбираются наши полубоги и полудемоны». «Поддерживаю», — усмехнулся бог жертвоприношений. «Подсчет потерь чего только стоит, и выгоды от переработки ресурсов. Вся эта земля ведь теперь наша, и я не собираюсь упускать возможность хорошенько тут поживиться. Неужели технологи не станут претендовать на свою долю?» — удивился я. «Не помню, чтобы мы вообще этот момент проговаривали. Уж поверь, им это не нужно, своих владений у них в достатке и без этого куска земли», — хохотнула Шухат. «Для них материалы из искажений не имеют особой ценности, ведь их использовать тупо не оптимальный вариант. Поясни, слишком много элементов, которые ограничены в количестве, а значит полагаться на них нельзя», — пожал плечами бог жертвоприношений. «Технологи решили использовать в своих исследованиях и технологиях только то, что можно всегда получить в условно неограниченных количествах. Иначе с их аппетитами рано или поздно, и скорее всего рано, наступит дефицит, а значит, нужно будет искать новые источники и начинать все заново». «Понял», — кивнул я. «А искажения слишком уж уникальные структуры, и таких в мире всего 9 штук. То есть когда все закончится, они станут единственным и ограниченным источником материалов. А значит, независимо от свойств этих материалов, полагаться на них не стоит». «Именно так», — ответила Шухат. «Но это если дело касается продвинутых технологий, с работой в долгую. А вот для получения разовой и довольно значительной прибыли, здешние структуры подходят как нельзя лучше. Так что я предлагаю оставить все это на наших заместителей, пусть пополняют наши запасы». «Казназис будет довольна», — усмехнулся я. «Но это впрямь хорошая идея, так что оставляю все на твоих полубогов. Сообщу Диме, чтобы он этим занялся, предупреди Валерия. Уже предупредил, хохотнула Шухат. Ладно, с остальными вопросами разберутся и без нашего прямого участия. Предлагаю сразу приступить к работе. За время нашего отсутствия бедствия выросли еще больше, и пора бы этот процесс откатить назад, а заодно и энергии вычерпать, да побольше. Теперь, когда у меня активны все дары, можно как следует разгуляться. Собственно, на этом мы и покинули свои войска, раздав указания нашим заместителям. Все же, управление живыми людьми – это не наша сильная сторона. Куда надежнее доверить все профессионалам, которые будут контролировать других профессионалов, а самим в это время заняться буквально спасением мира, ведь несмотря на уничтожение искажения, бедствие от этого меньше не стало, и ущерб цивилизации никуда не исчез. Так что, прихватив дирижабли несколько сильнейших отрядов, из числа тех, кто почти не пострадал от сражения и все еще жаждал боя, мы направились к ближайшему бедствию, прямиком к эпицентру. Структура у нас двоих была в не самом лучшем состоянии, но против обычных противников этого было вполне достаточно. Ведь какая разница, сколько миллиметров брони отделяет наши тела от когтей монстров, если практически ни одному монстру физически не получится нанести нам даже царапину. Как итог, выбранное нами бедствие не продержалось и месяца, как было полностью уничтожено. Мы же со Шухатом восстановили с 10% структуры. После открытия своего последнего дара, он почти не уступал мне в скорости поглощения энергии. Конечно, 10% – это не очень много, особенно в сравнении с тем, когда я мог поглощать энергию демонических божеств напрямую. Но учитывая, что на этот раз мы имели дело лишь с крохами, это был весьма серьезный прогресс. Кроме того, наконец, спустя более чем 1000 лет, количество бедствий в этом мире начало сокращаться быстрее, чем возникали новые. Так что недалек был тот день, когда мы закончим не только с нарушением равновесия, но и с его последствиями. Во всяком случае, так казалось первое время. Но уже спустя несколько месяцев после закрытия предпоследнего искажения, ситуация начала резко меняться. Некоторые из бедствий, которые раньше не были особенно активны, внезапно вышли на новый уровень силы. И таких аномалий развития раньше никогда не было. Разумеется, не только мы заметили, что что-то не так. Технологи тоже приступили к разведке, и даже вышли с нами на связи, с неутешительным выводом. Сильнейшие демонические божества уже возродились, но не стали в тупую пытаться отыграться за прошлое поражение. На этот раз, они стали действовать куда глубже и умнее, а именно, приступили к развитию причин своего существования. Судя по всему, благодаря способностям портального, бедственные и искаженные резво прошлись по множеству бедствий, зачищая их обитателей, но не добивая их до конца. Говоря проще, давая тварям привыкнуть и адаптироваться под куда более могучих противников, и как следствие, усилить самих демонических божеств. А судя по тому, что они не стали нападать на нас, план у них определенно имелся. Скорее всего, им оставалось совсем немного времени до перехода на следующий уровень, и этим троим было куда выгоднее стать сильнее самим вот прямо сейчас, чем рисковать, нападая на нас. Допускать их усиление было нельзя, 3 девяток мы могли и не потянуть, не говоря уже о том, что вслед за ними могли подтянуться и коллапс с вымиранием, да и остальная мелочь тоже, и тогда нам даже в обновленном составе будет не справиться с ними без потерь, если вообще получится справиться вовсе. Эту ситуацию нужно было срочно решать, так что несмотря на все прошлые договоренности, решено было вновь собраться в крепости у Казназис. Только вот, при живых демонических божествах, перемещаться просто так было уже слишком рискованно даже для нас. Так что, чтобы не рисковать, мы со Шухатом вновь воспользовались порталами технологов. И почти сразу по прибытию в крепость богини Бабла, стало очевидно, что действовать мы начали максимально своевременно. Ведь как только наша пятерка собралась в главном зале и мы уже собирались приступить к обсуждению, ситуация резко накалилась. Крепость Казназис сотряслась от удара. Глава 16. Похоже, сильнейшие демонические божества все же решили попробовать нас устранить, отметил я, покрывая все тело средоточием. Окружающие меня высшие существа были заняты тем же. Закончив с подготовкой к бою, мы сразу же связались со своими последователями. Не исключено, что атака может вестись во всех направлениях. На базу Казназис напали, полная боевая готовность, возможно, это не единственная цель для атаки, передал я своему заместителю. «Ситуация ясна», – отчитался Дима. «У нас противников не замечено, но я приму меры на случай возникновения проблем. Не помри там, вулкан, не дождешься», – усмехнулся я. «Все, до связи». Остальные божества тоже закончили с подобными беседами, и, судя по всему, целью для атаки стала только крепость богини Бабла. А значит, Казназис очень повезло, что мы решили устроить собрание именно сейчас. «Не ожидала от них такого», — сказала Нанарис, высылая вперед разведывательные дроны. «Разве что от искаженного, но он обычно не стал бы нападать на нас, когда мы в полном составе. Не исключено, что им неизвестно о том, что все мы находимся здесь», — заметила Шухат. «По прошлому бою стало достаточно ясно, что их возможности по обнаружению заметно уступают нашим. Вероятность этого высока», — согласился Тихарс. «Не исключено, что эти трое решили попробовать разобраться с Казназис, пока мы занимаемся восстановлением. И если это так, они выбрали не лучшее время для нападения. Сильно же они меня недооценивают», — усмехнулась Казназис. «В моей крепости я способна пережить и не такое. Ты просто не знаешь, насколько они стали сильнее», — заметила Нанарис. «Даже нам пришлось признать, что технологии на текущем этапе развития не способны хотя бы сдержать любого из них. А твоя сила хотя и неплохо работает в обороне, но все же не является чем-то особенным. Не часто такое бывает, но я с ней согласен», — серьезно сказал я. «Так что, если бы нас здесь сейчас не было, твоей главной задачей было бы отступление. Не стоит геройствовать без необходимости». «Я это понимаю», — ответила Казназис. «И в случае необходимости я всегда готова оставить свою крепость, и даже своих людей. Но если мы сейчас не поторопимся, потери будут неизбежны». «Разведка завершена», — отчиталась Нанарис. «В радиусе 50 километров я вижу только этих троих. Конечно, учитывая присутствие портального, это не показатель, но я сомневаюсь, что они стали бы сдерживаться, будь у них возможность бросить в бой больше сил. Похоже, они даже не надеялись скрыть факт нападения», — заметил я. «Дождись они возрождения коллапса, могли бы выиграть себе несколько лишних минут до нашего потенциального прибытия». «Нет, не могли бы», — возразила Казназис. «Даже если допустить вариант, что им бы удалось обесточить мою крепость, все резервные генераторы я постоянно держу под щитом, как раз на такой случай». «Казназис, не обижайся, но вулкан прав», — сказала Шухат. «Коллапса достаточно будет просто находиться поблизости, чтобы вывести из строя всю технику, и кроме того ограничить в использовании любые технологии. Даже будь вся твоя крепость скрыта под щитом, территория коллапса заглушила бы любые способы связи с внешним миром. Потом будем обсуждать теоретические сценарии», — отмахнулась Казназис. «Давайте уже уничтожим этих троих, пока их не стало больше». На этот счет возражений не было, тем более что защитные системы крепости уже не могли сдерживать натиск трех высших существ. Передовые технологии в совокупности с сильнейшими магическими барьерами не смогли продержаться и пары минут. Уверен, одно это уже стоило Казназис солидной части капитала, так что сейчас она была особенно зла. Внутри крепости уже вовсю шла эвакуация, ведь против врагов такого масштаба не было никакого смысла выставлять ни обычных последователей, ни наемников. В случае необходимости они могли бы выиграть немного времени до прибытия подкрепления, но не более. Сейчас же в их присутствии не было ни малейшей необходимости, так что оставшуюся часть пути мы прошли по уже опустевшим коридорам. Казназис шла позади, стараясь лишний раз не отвлекаться от руководства. От предложения отсидеться и не рисковать она ожидаемо отказалась. «Я могу за себя постоять», — твердо заявила Казназис. «И у этих троих передо мной образовался очень солидный долг, который я собираюсь взыскать немедленно. В целом такой расклад был весьма неплох и наиболее оптимален в текущей ситуации. С момента закрытия искажения прошло слишком мало времени, и до пиковой формы нам было еще далеко, чего не скажешь о полностью обновленных демонических боествах. Свежая и пылающая гневом Казназис вполне могла компенсировать этот разрыв в наших текущих возможностях. К моменту нашего прибытия часть крепости уже была разрушена, демонические божества не собирались сдерживаться и начали заранее создавать свои территории. Сейчас в этом заключалась главная сложность для нас. Из-за нахождения в крепости, мы себе подобный ход позволить не могли. Слишком уж дорого будет стоить восстановление крепости, а Казназис наверняка не забудет припомнить, кто и какую часть ее имущества успел повредить. Едва завидев противников, мы со Шухатом бросились вперед, вновь выбрав себе по более подходящему противнику. Я взял на себя бедственного, а искаженный достался богу жертвоприношений. Что до портального, им должны были заняться технологи вместе с Казназис. И хотелось надеяться, что в на этот раз они не подведут, и смогут разобраться с ним достаточно быстро. После недавнего поражения наши противники сделали нужные выводы, и теперь старались держаться рядом друг с другом, насколько это возможно. На руку нам играло то, что их способности нередко конфликтовали друг с другом, так что о полноценном прикрытии речи не шло. Тот же бедственный на этот раз не собирался уходить с установленной территории, и отдавал солидную часть сил на то, чтобы не позволить мне утянуть его под землю. Грамотный ход, учитывая, что в реальности у меня нет тех ограничений, какие были в нашем прошлом бою. Стоит моему противнику потерять контроль над территорией, и погружение до самого ядра земли будет ему обеспечено. А против такого не устоит ни одно высшее существо, не имеющее отношения к огненной стихии. Не имея больше ограничений на использование средоточия, я наконец-то смог позволить себе использовать весь арсенал способностей на полную. Так, дар давления теперь покрывал лишь внешнюю часть моей крепости, образуя настоящий панцирь. По прочности он не уступал бедственному, так что я смог выйти на расстояние удара практически без последствий. А дальше я воспользовался нежеланием бедственного отходить от центра своей территории. Дар извержения тут же сработал на полную, заполняя собой все окружающее нас пространство. После чего благодаря дару элемента из породы начали формироваться полуживые и неразумные, но зато очередь сильные и живучие сущности. Создание лавовых помощников стало мне доступно сразу после зачистки искажения, так что на этот раз мне не придется даже разбираться с бедственным лично. Достаточно по максимуму использовать имеющиеся у меня дары и их комбинации. Такой внезапной атаки со всех сторон бедственный определенно не ожидал, и первые несколько секунд, кажется, думал, что это просто иллюзии. Но это были настоящие элементали, и били они очень сильно. Каждый из них мог бы составить конкуренцию любому магу 9 уровня, а по чистой боевой магии они были даже сильнее. Первый же совместный залп нескольких десятков элементалей просадил защиту бедственного примерно на 1/1000 часть. Казалось бы, мелочь, но только до того момента, как этот эффект становится постоянным. Ведь окончательно уничтожить хотя бы одного из элементалей не так-то просто даже для бедственного, а я могу подпитывать их регенерацию до тех пор, пока не закончится запас энергии. В итоге размен получится вполне выгодным, особенно если учесть, что у меня нет необходимости принимать на себя все удары, а значит урон по средоточию заметно снижается. У остальных божеств тоже спали некоторые ограничения, и на этот раз бой шел заметно бодрее. Ашшухат умудрялся не раз избегать атак, просто отталкивая искаженного от себя, или обрушивая на него големов-валунов. Он тоже получил возможность создавать новых существ, которые напрямую зависели от нашей личной силы. Про технологов и говорить не стоит, они и раньше могли создавать пилотируемых дронов всех мастей, а сейчас их производство прислужников и вовсе вышло на совсем новый уровень. Портальному не удавалось избежать атаки, куда бы он ни переместился, ведь рой дронов был буквально повсюду. Казназис же в свою очередь умело прикрывала нас всех в наиболее опасные моменты, создавая свои щиты и золотые статуи. Так уж вышло, что каждый из оставшихся в живых высших существ мог в той или иной степени опираться на помощь прислужников, а не только последователей. А вот наши противники подобными силами не обладали, и не могли оперативно подстроиться под изменившуюся ситуацию. На самом деле мне быстро стало очевидно, почему наши противники действовали именно так, как сейчас. Та небольшая передышка после недавнего боя была дана нам специально. Искаженным тварям было нужно, чтобы каждый из нас успел накопить достаточно сил для использования открывшейся способности, но при этом недостаточно восстановился, чтобы не использовать новую силу в бою. Будь мы все в немного лучшем состоянии, чем сейчас, и козырь в виде создания прислужников можно было бы сохранить до финального боя. Сейчас же мы открыли практически все карты, используя новые силы для ликвидации прибывшей троицы. Только вот все это было неважно, ведь в должной мере узнать, на что мы теперь способны, они все равно не смогут. Их знание ограничится тем, что каждый из нас способен оперативно создавать малую группу существ, превосходящих по силе сильнейших человеческих магов. Но вот то, что количество этих самых существ для каждого из нас исчисляется вовсе не десятками, и даже не сотнями, определенно станет для демонических божеств настоящим сюрпризом, когда в этот мир заявится один из вновь возродившихся. Раньше, будучи на пике своих сил, я мог поддерживать не менее 10 000 вечных элементалей и големов, и не тратить на это практически никаких сил. Создание таких особых прислужников требовалось немало времени и энергии, но итоговый результат оправдывал все вложения. Сейчас из-за существования оставшегося искажения число доступных для создания последователей ограничено максимум до пары тысяч. Зато само их существование в этом мире имеет куда больше смысла. В те времена, когда равновесие все еще существовало в этом мире, каждый из высших демонов или богов мог создавать свои армии исключительно для собственной безопасности. Вести наступательные сражения силами прислужников было практически невозможно, во всяком случае, до последней войны. Сейчас же ситуация временно изменилась, и в этой части реальности могли существовать не только наши настоящие тела, но и все наши армии. А значит теперь, когда нам нет никакого смысла скрывать свои силы, уничтожение всех оставшихся бедствий ощутимо ускорится. Тем временем наш бой уже начал подходить к концу, ведь в какой-то момент технологи окончательно загнали в угол портального, после чего совместными усилиями наших прислужников его лишили сначала запасов энергии, затем средоточий, а после и жизни. Баланс сил еще сильнее сместился, и оставшиеся двое противников прожили не сильно дольше своего собрата. Во избежание лишних проблем мы с Шухатом временно поменялись противниками, и пока трое божеств разбирали на части бедственного, я сдерживал искаженного. Жаль, но в этот раз он взрываться не стал, а ведь я бы не отказался от поглощения лишней энергии. А в итоге из-за постоянного создания прислужников я растратил практически весь запас энергии, и уже был готов переходить в ближний бой, но бедственным пал раньше. Но даже оставшись в одиночестве против 5 высших существ, искаженный не стал разбрасываться излишками энергии, и наоборот высвободил всю силу на серию финальных ударов. Пробившись через всех оставшихся в живых элементалей, он смог подобраться ко мне на расстоянии удара, но на большее его запала не хватило. В скорости я ничуть не уступал своему противнику, и смог увернуться от всех выпадов практически без последствий. Разве что пришлось пожертвовать пару процентов прочности средоточия для блокирования нескольких прошедших по касательной ударов. После чего на последнего оставшегося противника уже навалились все божества, и прочность его средоточия начала стремительно падать. Даже будучи буквально живым воплощением разрушенного равновесия, искаженный был не способен противостоять сразу всем нам. Довольно иронично, что уже третья его смерть стала итогом объединения оставшихся в живых богов и возродившегося демона. Взорваться по итогу он так и не успел, и был банально перемолоть в труху нашими совместными ударами. После чего божества отступил назад и дали мне заняться поглощением бесплатной энергии. Даже из станков демонических божеств можно было выкачать достаточно много. Следующие несколько минут я занимался поиском и захватом всего, что осталось от наших врагов. И результаты оказались очень даже приятными. «Ну и, сколько ты сумел на этот раз сэкономить, Вулкан?» — едко спросила Нанарис. «Год, два, или больше?» «Немногим меньше года», — спокойно ответил я. «Было бы больше, не потрать они почти все свои силы в бою. ТЦ, чего и следовало ожидать», — сказала богиня нанотехнологий. «Вот всегда тебе достается все самое лучшее, в то время как у нас одни убытки». «Неужели?» — усмехнулся я. «Не замечаю, чтобы ты хоть как-то пострадала в этом бою. Разве что подконтрольных машин поубавилось, как и у нас големов и элементалей. Средоточие у тебя в полном порядке». С этим Нанарис поспорить не могла при всем желании, так что она решила по-быстрому замять разговор. Просто сделала вид, что связывается со своими последователями. Кстати, стоит тоже этим заняться. Не делать вид, а реально связаться, конечно. «Дима, как обстановка?» — прямо спросил я у полудемона. «С тремя главными угрозами мы только что разобрались, но не исключено, что они могут действовать несколькими группами». «Да, тут ты не ошибся, к нам тоже нагрянули незваные гости из числа демонических божеств», — после небольшой паузы ответил мой главный последователь. «Но мы с ними смогли разобраться своими силами, похоже, что на нас направили не самых сильных их представителей, в основном мелочевка 1-3 уровня, во главе с четверкой, с которой я разобрался лично. Слишком недооценивали меня, как самого младшего из наполовину высших существ. А вот что сейчас происходит с остальными полубогами, я не знаю, не могу выйти на связь». Пока Дима завершал доклад, я и сам занялся оценкой своих резервов и возможностей. И проверка состояния моих последователей показала, что только что их число уменьшилось как минимум на пару тысяч. Это было несложно подсчитать по числу освободившихся мест. Мой заместитель хорошо постарался. Даже от столкновения с низшими высшими существами потери могли быть куда более значительными. Их технологии сильно помогли нам во время нападения, особенно порталы для переброски войск, продолжил мой заместитель. После твоего предупреждения я сразу принял меры, и все наши люди успели вооружиться и переместиться на главную базу, по которой пришелся основной удар. Принял, молодец, отличная работа, ответил я. Занимайся восстановлением, с остальным я сам разберусь. Божества тем временем тоже закончили свои сеансы связи, и в отличие от меня спокойствия у них сейчас не было от слова совсем. На лицах каждого пылала настоящая ярость, не удивлюсь, если их потери как минимум на порядок выше, чем у меня. Правда, сочувствовать по этому поводу я мог только Ашшухатту, а вот ослабление технологов не вызывало у меня никаких эмоций. Коллапс и вымирание, открывая порталы, сказала Нанарис, левый ваш, правый наш. После уничтожения портального этим тварям не скрыться. Ашшухатт, обещаю, что мы своего не упустим. Разберись со своим. Могла бы и не просить. До хруста сжал кулаки бог жертвоприношений, после чего повернулся ко мне и быстро спросил. Ты со мной, мог бы и не спрашивать, ответил я. Мои последователи справились сами, так что пора защитить остальных. Не делай вид, что тебе не все равно, хмыкнула Нанарис, заходя в портал. Ты идешь туда только ради энергии. Не без этого, усмехнулся я, хотя отвечать уже не требовалось. Переместившись на базу технологов, где сейчас полным ходом шло сражение, мы увидели вполне ожидаемую картину. Бой начался совсем недавно, вероятно, сразу после того, как началось наше столкновение с троицей сильнейших демонических божеств, но этого времени хватило, чтобы добрая половина базы практически перестала существовать. Не меньше десятка демонических божеств во главе с Коллапсом прямо сейчас занимались массовым истреблением выживших. Но стоит отдать должное сыну Нанарис. Даже в сражении с очевидно превосходящим по силам противником он смог продержаться до нашего прихода. Правда, его состояние сейчас держалось на настолько тонкой грани, что большинство людей не могли бы даже предположить, как он еще может быть жив. Несмотря на влияние территории Коллапса, полностью подавить личные способности высшего существа, пусть и второго порядка, было не так-то просто. Благодаря чему технолог-младший был способен поддерживать в себе жизнь ценой большей части своих средоточий, из числа тех, которые еще не были уничтожены. А вот обычным последователям Нанариса и ее наемникам пришлось куда как тяжелее, ведь вся их техника разом перестала работать, и даже выданные богиней дары были не способны оживить их основное оружие. В лучшем случае им удавалось вернуть себе толику силы, чтобы избавиться от всего лишнего железа на теле. Многим же повезло куда меньше, и они были вынуждены сражаться хотя и в бронированных, но крайне тяжелых и неповоротливых по своей сути костюмах, вся подвижность и сила которых была завязана на технологии. «Забери мелкого, а коллапсы я возьму на себя», — сказал я, когда мы приблизились к месту сражения. «Не стоит тебе терять лишнюю прочность». Ашшухатт коротко кивнула и не стал спорить, ведь мне действительно было куда выгоднее принять удар на себя, учитывая все факторы. Поглотив противника, я смогу восполнить все потери, чего не скажешь о моем союзнике, а ведь нам еще предстоит финальная зачистка искажения и каждый процент прочности на счету. Используя одну из своих способностей, бог жертвоприношений притянул к себе все еще живого сына Нанарис, и одновременно с тем вытолкнул меня по направлению к коллапсу. Я же воспользовался инерцией, и дополнительно использовал свои дары для дополнительного ускорения, чтобы усилить удар. Коллапсу не хватило скорости реакции, чтобы успеть увернуться от летящего в его сторону пылающего метеора, то есть меня, и в результате столкновения он сходу потерял больше прочности, чем за все время сражения с последователями Нанарис. Впрочем, надолго вывести его из равновесия в принципе было невозможно, и еще до падения на землю он уже успел запустить в меня несколько сотен разнообразных атак разной степени чувствительности. Большая часть из них не смогла даже поцарапать мое средоточие, но пара-тройка все еще сумела посадить прочность на тысячное значение. На этом я решил и закончить, не было никакого смысла затягивать это сражение. Так что, ухватив коллапса за шею, я применил дал давление и просто сжал пальцы. Продержалась защита противника не больше пары секунд, после чего покрылась трещинами и рассыпалась в труху. А следом я услышал щелчок, это лопнул позвоночник коллапса, после чего на базе внезапно завыла сирена. Вот и все, делов-то. Не отпуская останки демонического божества, я занялся поглощением его энергии. Это никак не мешало мне преследовать оставшихся, ведь для меня они даже все разом не представляли угрозы. Да что там, Ашшухат вообще успел перебить четверых, при этом защищая сына Нанарис. Правда, ему это сделать было не так сложно, он мог просто притягивать к себе врагов и одним движением делать из них фарш или смузи, смотря на что изначально были похожи враги. Закончили мы с зачисткой только к моменту прибытия технологов. Очевидно, у них тоже не возникло проблем с ликвидацией вымирания. Все же эти двое были слишком уж легкой целью для тех, против кого не работали их сильные стороны. «Благодарю», — коротко кивнула мне Нанарис, и бросила мне под ноги то, что осталось от тела вымирания. После чего тут же бросилась к Ашшухату реанимировать своего сына. Бог жертвоприношений все же при всем желании мало чем мог ему помочь. Техарс же только выругался, осматривая повреждения базы, и приступил к созданию своих машин поддержки. Полевые госпитали, ремонтные дроны и всякая спецтехника различной направленности. В ближайшее время у него явно будет очень много работы. Нанарис же в свою очередь уже распылила повсюду рой наномашин, и ее последователи прямо сейчас буквально восставали из пепла, даже не совсем живые. В общем-то, смерть была не помехой для последователей технологов, если у человека оставался целый мозг и прошло не так много времени. Так что волноваться за них точно не стоило. «Сколько их еще осталось?» – спросил я Техарса, кивая на останки демонических божеств. У технологов с аналитикой данных всегда все было отлично, и я не сомневался, что они уже успели все подсчитать, включая тех противников, которых перебил Дима с моими последователями. Дюжина, смог удивить меня бог технологий. Из тех, что нам известны, сегодня были уничтожены все, с третьего уровня и выше. Похоже, они решили бросить в бой все свои основные силы, но просчитались. Неожиданно, я ожидал от них большего, усмехнулся я. Вот что значит хорошая подготовка на случай возможных угроз. Нам сильно повезло, что они продолжили нас недооценивать, кивнул Техарс. Но потери в любом случае достаточно серьезные, и полное восстановление займет больше времени, чем изначально планировалось. Это уже не имеет такого значения, как раньше, спокойно ответил я. Следующие несколько демонические божества нас уже не побеспокоит, свою попытку они потратили, не добившись ни одной из целей, а отправив в бой все свои силы они сами лишили себя возможностей к постоянной разведке. Согласен, мелочь хоть и осталась в тени, но не думаю, что им удастся прятаться долго, хрустнул костяшками пальцев бог технологий. В этом мире практически не осталось мест, где можно укрыться от нашего влияния, а все оставшиеся белые пятна мы планируем закрыть в течение года. Останутся только бездны, но даже если они решат пересидеть внутри открытых пробоев, при любой попытке показаться наружу их тут же встретит наш отряд быстрого реагирования. И то это актуально в том случае, если они засели там еще до начала боя. В отличие от их старших, никто из низших не способен укрыться от нашего наблюдения. В таком случае, до встречи через год, еще раз пройдясь взглядом по руинам базы технологов, сказал я, нам всем сейчас предстоит много работы. Не могу не согласиться, кивнул Техарс, открывая мне портал к моей базе. Тела оставшихся демонических божеств уже на месте, нам они не нужны. Не скажу, что я рад своими же руками делать сильнее демона, но что поделать, времена такие. А вот за это спасибо, серьезно ответил я, а времена и правда очень необычные. Но это ненадолго, скоро все будет как раньше. Техарс медленно кивнул, соглашаясь с тем, что после восстановления равновесия настолько спокойные разговоры будут уже очень маловероятны. Мирное существование было не свойственно нам по самой природе, и только невшие условия могли повлиять на взаимодействие богов и демонов друг с другом. Раньше сдерживающим фактором было равновесие, а сейчас – его временное отсутствие. Впрочем, смотря на состояние мира сейчас, открытое столкновение между нами вряд ли произойдет в ближайшие годы. Равновесие все еще будет слишком нестабильно, и смерть любого из высших существ поставит его целостность под угрозу. А значит, перемирие продолжится, но перейдет в холодную фазу постоянного накопления сил. Задерживаться на базе технологов я не стал, и сразу переместился к себе, а по прибытию сходу приступил к оценке ситуации. Разрушения моей главной базы оказались в пределах ожиданий, но лучше ситуация от этого не становилась. Подсчет потерь все еще продолжался, и ведь помимо моих прямых последователей в бою участвовало много наемников. Потери среди них еще только предстояло оценить. Мое прибытие последователи и наемники встретили всеобщим воодушевлением. Все они знали, на что идут, выступая в мои ряды. Так что несмотря на столь существенные потери среди сослуживцев, от них чувствовалась искренняя радость и удовлетворение от победы. Каждый из них успел вытянуть свою долю энергии из поверженных противников, в результате чего средний уровень силы моей армии не уменьшился. Наоборот, мои последователи стали даже сильнее, чем прежде. Ведь каждый погибший маг отдавал свою последнюю дань, в виде передачи энергии всем оставшимся выжившим. Это было одним из преимуществ быть именно на моей стороне, ведь ни одно божество не стало бы устанавливать такие порядки. Я же предпочитал вкладываться в своих людей, ведь чем сильнее они будут, тем больше смогут добыть энергии в будущем. Пожалуй, единственное, что сейчас угнетало моих последователей, так это перспектива затяжной работы. Битва закончилась, но для всех выживших это было только начало проблем. Вместо пира и гуляний, впереди было долгое восстановление крепости. А учитывая важность собственных баз, посторонним вход был запрещен, так что вся тяжесть строительных и ремонтных работ ложилась на плечи оставшихся на ногах бойцов. В отличие от технологов, у меня не было возможности облегчить им жизнь в этом вопросе. Единственное, что я мог сейчас сделать, это поделиться энергией с выжившими, чтобы ускорить процесс восстановления раненых, которые не могли сейчас сами пополнить свои запасы, и на сдачу, своим присутствием повышать эффективность работы уцелевших. Все остальное же мои люди должны были делать сами, ручками, и дарами, в том числе, но не все из них подходили к текущей ситуации. Восстановить внешний вид базы было в принципе несложно. Дар переплавки находился в умелых руках, многие из моих людей имели инженерное и прочее образование, так что при наличии у них необходимых ресурсов они могли создавать заготовки баз хоть каждую неделю. А вот с внутренней стороны все было уже тяжелее, и на многие порядки дороже. Большую часть оборудования нужно было закупать или создавать с нуля. Но скупиться я не собирался, деньги ведь нужны для того, чтобы их вкладывать в свое развитие. Увы, но от самого факта их наличия сильнее становится только казнозис. Как обстановка? Связался я с Димой. Есть что-то срочное? Ничего, из того, что ты не увидел бы сам, ответил мой заместитель. Ситуация не из приятных, но нам удалось заполучить немало тела и энергии, а боевой дух на высоте, так что сейчас все упирается в деньги и время. От графика мы не отстали, с этим полный порядок. Подготовка к следующей битве продолжится через неделю, на резервных базах, после завершения работ по восстановлению главной крепости. Хотя в каком-то смысле, тренировки и не остановятся, ведь для ликвидации разрушений нашим людям потребуется постоянно использовать твои дары. Отличная работа, похвалил я своего главного последователя. Даю добро на использование всех доступных материалов и ресурсов для улучшения работы и усиления крепости. Думаю, после этого боя тебе лучше стали понятны все слабые места, и раз уж так получилось, лучше переоборудовать все с нуля. Я думал об этом, и разумеется, я этим займусь, ответил Дима. Но не здесь, эта база уже не имеет столь важный приоритет, я собираюсь сделать из нее только одну из запасных. Близость к одному из бедствий несомненно удобна, но это не очень хорошо работает на перспективу. После закрытия всех побоев это расположение уже не будет столь оптимально, а учитывая темпы развития, даже без твоего влияния мы сможем разобраться с этой угрозой в течение пары лет, задействуя лишь десятую часть оставшихся войск. Так что я собираюсь перенести главную базу в Японию, поближе к последнему искажению. Подробнее уточнил я. Там из-за активности бедствий образовалась область, максимально благоприятная для развития наших последователей, пояснил Дима. Вулканическая активность, горный рельеф местности и как итог много полезных ископаемых, и не меньше 10 бедствий в округе, многие из которых находятся на островах, из-за чего не имеют возможности приспособиться к находящимся вовне соседям. По моим расчетам, с нашими дарами мы будем иметь подавляющее превосходство над ними, ведь с угрозами такого типа эти замкнутые структуры никогда не сталкивались. Мы способны их уничтожить. Доверяю это тебе, если все действительно так, этим определенно нужно воспользоваться, сказал я. Я подготовлю элементалей для поддержки, а на первых этапах создания базы буду присутствовать лично. За оставшиеся 5 лет мы должны максимально подготовиться к бою. Глава 17. Собственно, подготовкой к созданию элементалей я и занялся в первую очередь. Ведь при всем желании мои последователи не могли заменить настоящую армию, и до этого момента были лишь временной заменой настоящих боевых единиц. Но теперь, для них всех есть куда более важные задачи, чем простой размен своих жизней. Каждый из моих последователей должен будет приносить пользу немного другим способом, чем раньше. Каждый из них способен поглощать энергию из поверженных противников, в отличие от созданных мною существ. Конструкты на то и конструкты, что не имеют той же гибкости, как у живых существ. Но зато они многократно сильнее большинства разумных, и при достаточном количестве ресурсов их создание можно поставить на поток. Элементали и големы по сути имеют лишь один критический недостаток – это потребность в энергии и невозможность самостоятельного ее поглощения. Так что рисковать своими жизнями моим последователям определенно не стоит, а вот участвовать в сражениях в роли сборщиков энергии – самое то. Конечно, еще далеко до того момента, когда можно будет поручить все столкновения с противниками только искусственным воинам, но это определенно то, к чему стоит стремиться. В своей прошлой жизни я в принципе практически перестал полагаться на людей, используя последователей лишь для получения дополнительной энергии. Но сейчас ситуация заметно отличается от того времени, и быть просто наблюдателем, раздающим дары за процент энергии, не получится. Будучи одним из сильнейших существ этого мира, я не могу позволить себе такую роскошь, как отдых. Но в одиночку, даже по максимуму используя средоточие, многого не добиться. Особенно в сравнении с технологами, дары которых уже сейчас позволяют им использовать своих последователей на максимум. А ведь после закрытия последнего искажения они не ограничены одним лишь усилением разумных, и вскоре наверняка дойдут до создания первых продвинутых машин. Технологии этого времени заметно превосходят те, что были до нарушения равновесия. Это отрицать было невозможно. А значит, технологии тоже станут сильнее и эффективнее, чем раньше. Подавляющее превосходство им, конечно, не получить, им это отлично дали понять демонические божества, но после восстановления равновесия этого им и не нужно будет. Достаточно лишь стать очевидно сильнее остальных высших существ, чтобы заполучить преимущество. А ведь в этом времени они и так на шаг впереди, и с каждым годом их силы будут расти вместе с развитием и распространением технологий. В таких условиях единственное, в чем я действительно всегда буду превосходить всех существующих божеств, это скорость развития и добычи энергии. И если с первыми так все понятно, что это преимущество продлится весьма ограниченное время, до достижения всеми нами предела развития, то с последним все куда интереснее. Даже после достижения 9 уровня, потребность в энергии не уменьшается, а наоборот только возрастает. А вот выработка обычно имеет свои четкие пределы.